Глава 33. Элина. Когда Феникс восстанет, священное пламя покарает грешников, пустыня поглотит всех, кто нарушил ее законы, лишь праведные спасутся, лишь избранные обретут прощение. Пророчество Феникс, записанное первыми жрецами пламенного ордена. «Нет!» — закричала Элина. Она почувствовала, как вечное пламя дрогнуло, а затем встало перед ней непреодолимой стеной. Она кинулась за Лио, раздвигая огонь, но вдруг ее отбросило назад с таким неистовством, что она кубарем полетела с Аналоя. Корона, позвякивая, откатилась куда-то в тень. «Отец!» На ее глазах он упал в котлован. Вечное пламя запело, раздулось, его сила запульсировала в теле Элины, сквозь треск слышались отчаянные вопли. «Отец!» Она бросилась к краю огненной ямы, выкрикивая его имя и размахивая руками, чтобы отогнать огонь. «Нет, нет, нет!» — думала она, руки дрожали от усилия. «Отец, нет!» Он ведь только что был тут, рядом с ней. Всего несколько секунд назад он не мог исчезнуть, просто не мог. В яростном исступлении Элина схватила огненный язык и с такой силой рванула его на себя, что вечное пламя на мгновение замерло, словно потрясенное. Однако затем оно полыхнуло с удвоенной мощью, и огонек, выпрыгнув из ее руки, устремился обратно в котлован. Огненный столб взметнулся ввысь, под потолок, в нем мелькали лица — младший брат ее деда, мать, отец, расплата за грех Алабора. Они мученически разевали рты. Храм с гулким грохотом тряхнуло, и Элина упала на колени. Вопли Лио стихли, теперь кричали жрецы. Один попытался открыть вход в тоннели, но огонь преградил ему путь. Язык пламени обвил руку жреца и уволок в пекло. Сайна, шатаясь, поднялась на ноги, из разорванного уха струйкой текла кровь. Она тянула Элину за волосы, за воротник. «Поднимайся, девочка, беги, беги скорее!» Но Элина не могла отвести взгляд от вечного пламени. Оно пело и плясало. Извивалась и дышала. Там внутри был заперт сгоревший заживо отец, сгоревший насмерть. К горлу подступила тошнота. Сайна отчаянным рывком подняла ее на ноги и толкнула вперед, в коридор. Сверху сыпались камни и пепел, воздух сгустился от дыма. Держа Элину за руку, верховная жрица тянула ее за собой, наружу, но и там не было спасения от гари. Элина сразу же закашлялась. Внизу, на склоне, звучали взрывы, земля ходила ходуном, Элина едва удержалась на ногах. Сквозь дым с громкими хлопками прорезались импульсные разряды. Деревья! Деревья падали! Великий лес, высаженный предками, сложился словно под чьей-то исполинской пятой. «Вечное пламя знает все!» — благоговейно произнесла верховная жрица, и Элина подняла глаза вверх. Там кружился лишь пепел. Больно впиваясь ногтями, Сайна схватила ее за подбородок, и Элина вздрогнула. «Пророк восстанет, но только в следующей жизни!» В голосе жрицы мешались рыдания и восторг. «Вместе с Феникс он очистит землю от наших грехов!» Раздался громкий треск, стон, и пламя, вырвавшись из храма, потекло вниз по горе. Элина откатилась с лестницы, но Сайна среагировать не успела. Огонь окутал ее, она вспыхнула, как факел, и с воплями побежала в заросли, окаймлявшие храм. «Сайна!» — закричала Элина, озираясь. «Сэм! Яссен! Майну!» Огонь метнулся к ней, но она сумела увернуться и, перескакивая через две ступеньки, устремилась прочь от испускающего последний вздох храма. Оступившись правой ногой, она заскользила вниз, пока не врезалась прямо в Яссена. Тот вскрикнул, и они оба повалились на колени. Боль пронзила ногу, но Элина стиснула зубы, чтобы не застонать. Яссен схватился за руку. В пляшущем свете пламени ей показалось, что следы ожогов удлиняются и искривляются, но едва она моргнула, морок исчез. «Беги!» — прохрипела она. Не говоря ни слова, Яссен взял ее за руку, но тут над горой раздался оглушительный треск, они оба обернулись. Храм на скале вздрагивал, словно сопротивляясь внутреннему напору, но в конце концов уступил. Одно за другим крылья храма — правда, упорство, смелость, вера, послушание, долг, честь и перерождение — отсоединялись от центрального купола, словно боги лениво обрывали лепестки с цветка. Элина с Яссеном покатились по склону к раскинувшемуся внизу лесу. От места, где прежде был храм, расходилась волна обломков и пыли. Элина прижала Яссена к стене, закрывая его своим телом. Она задыхалась и старалась зарыться лицом в его воротник. Пыль и гипс налипали на кожу, на волосы, на одежду. Яссен крепко прижал ее к себе, но когда все стихло, она заметила, что он дрожит. Правая рука безвольно повисла. «Бежать можешь?» — спросила Элина. Яссен кивнул, лицо у него побледнело, щеки впали. На подбородке багровел синяк, однако пальцы его держали по-прежнему крепко. «Нужно уходить в лес», — сквозь кашель произнес он. «Здесь мы слишком на виду. Но гравелеты! Их нет. Думаю, арахасины пробрались через тоннели и взорвали их». «Только не это», — прошептала Элина. Вокруг хохотал огонь, кричали люди, раздавались вопли, приказы, предсмертные стоны раненых солдат, утробно ревел лес и грохотали сотрясающиеся горы, будто само королевство рушилось у нее на глазах. «Я должна все закончить, должна остановить огонь», — сказала она и посмотрела на свои руки. Пальцы дрожали. «Я могу подчинить его, развернуть прочь от леса». «Сейчас лучше проявить трусость», — возразил Яссен. «Бежим!» Они помчались вниз по лестнице, по которой она столько раз поднималась к храму. Они бежали, а вокруг гибли люди. Они бежали, а огонь поглощал останки храма. Жар наступал на пятки. Над головой пронесся обломок статуи, Элина едва успела пригнуться. Тяжелая мантия цеплялась за ступени, замедляя движение. Элина пыталась расстегнуть золотые застежки, но руки не слушались. В отчаянии она зарычала и дернула, застежки не выдержали, и она отбросила мантию в сторону. Одеяние полетело вдоль скалы, словно подрезанные крылья. Вскоре внизу замаячила посадочная площадка у подножия лестницы. Яссен оказался прав, ни одного гравелета, только искореженные тела. При виде изувеченных трупов на глаза Элины навернулись слезы. Издалека мертвые напоминали сломанные игрушки, выброшенные жестокими богами. Огонь ревел вокруг, и его языки, наперегонки, будто выпущенная на волю детвора, неслись к площадке. Элина ускорилась, а сердце чуть не выскакивало из груди. Нужно было опередить пламя, нужно было его остановить. Еще 20 шагов, 14, 10. Что-то пронеслось в воздухе, а затем шмякнулось о площадку. Прежде чем Элина успела разглядеть, что это, Яссен закричал «Граната!», но было уже поздно. Воздух сотрясло взрывом, и в лицо Элине ударила обжигающая волна. Она попыталась притормозить, но не смогла, упала, и ее поволокло по террасе. Комья грязи и осколки камня били по голове, забивались в рот. Элина раскинула руки, пытаясь за что-нибудь ухватиться, но опоры не было. Кувыркаясь, она катилась по склону горы. Ветки и колючки рвали одежду, небо и земля спеклись в одно сплошное пятно. Гора плавилась, Элина плавилась. Силясь вздохнуть, она попыталась уцепиться за корень баньяна, но пролетела мимо и всем телом приложилась об уступ. По инерции ее потащило дальше, но рука успела нащупать торчащий камень. Напрягшись, Элина подтянулась и увидела, как рушатся небеса. Огненные потоки низвергались со склона горы, будто красные водопады божественного гнева. Снизу из леса поднимались клубы первых взрывов, между деревьями трещали импульсные разряды, арахасины. Гнев и отчаяние переполнили Элину. Лежа на узком каменном карнизе, она подняла голову и увидела фонтан Феникс, выдающийся из склона. Возле него стоял человек. Даже с такого расстояния Элина различила широкие плечи. «Сэм!» — закричала она. Он повернул голову, и пламя, скатившись по ступеням, накрыло его. «Нет!» — вырвался из груди вопль, но горевать было некогда. Огонь почти настиг ее. С хищным шипением он полз по склону. Он видел ее, он знал ее страхи, ее судьбу, и в алых всполохах Элина снова разглядела лица. «Прыгать! Надо прыгать!» Элина оттолкнулась от уступа. На мгновение она зависла в воздухе, под ногами гора, над головой дым, а потом устремилась вниз. В ушах шумел ветер, легкие наполняла гарь, темный лес распахнул объятия.